«Тебе бы стишки сочинять», — сказала Пилар, — «словно ласточки, словно лохани для стирки, вот это вернее. Слушай, цыган, ты сегодня все время держался молодцом, так уж теперь не поддавайся страху. Я ведь только спросил, долетят ли сюда обломки, чтобы в случае чего спрятаться за этот ствол». — сказал цыган. — Как сидишь, так и сиди, — сказала ему Пилар. — Скольких мы убили? — Мы пятерых, да здесь двое. Не видишь? Он на том конце еще один лежит. — Туда смотри, на мост, будку видишь? Смотри. — Ну, видишь? — он показал пальцем. Да там, на нижнем посту, еще было 8 человек для Пабло. Я туда ходил на разведку, меня Инглес посылал. Пилар что-то проворчала. Потом она сказала сердито и резко: «Что такое с Инглес? Что он там так его и так копается под этим мостом? Взрывает он его или наново строить собирается?» Она подняла голову и увидела Ансельмо, скорчившегося за придорожным камнем. «Эй, вьехо!» — закричала она. «Что такое с твоим так его и так?» «Наберись терпения, женщина!» — отозвался Ансельмо, легко, но крепко придерживая конец проволоки. «Он заканчивает свою работу». «Да почему же так долго, скажи ты мне, ради последней шлюхи?» «Он очень добросовестный!» — прокричал Ансельмо. «Это работа научная!» Так и так всякую науку напустилась разъяренная Пилар на старика. «Пусть эта поганая рожа так его и так взрывает скорее конец! Мария!» — гаркнула она своим могучим голосом, обернувшись к лесу. «Твой Инглес!» И тут хлынул целый поток непристойной ругани по адресу Джордана и его предполагаемых действий под мостом. «Успокойся, женщина!» — крикнул Ансельмо с дороги. «Ты не знаешь, сколько у него там дела, но он уже кончает». «Ко всем чертям!» — бушевала Пилар. «Тут самое важное, чтоб быстрее!» И тут они услышали выстрелы за дальним поворотом дороги, где Пабло удерживал захваченный им мост. Пилар перестала ругаться и прислушалась. «Ай-яй-яй», — сказала она, — «ай-яй-яй, вот оно». Роберт Джордан тоже услыхал это в ту минуту, когда он выбросил моток проволоки на мост и, подтягиваясь, стал вылезать сам. Когда он поставил колено на выступ настила, а руками уже ухватился за верхнюю перекладину, он услышал треск пулемета со стороны нижнего поста. Судя по звуку, это не был автомат Пабло. Роберт Джордан вылез, встал, перегнулся через перила и, быстро разматывая проволоку, пошел по мосту вдоль перил. Он шел и слушал выстрелы, и каждый раз ему казалось, что звук отдается у него в животе, словно отражаясь от диафрагмы. Теперь он как будто слышался ближе, но Роберт Джордан все шел и только оглядывался назад через плечо. Но дорога за мостом была пуста. Не видно было ни танков, ни машин, ни людей. Она все еще была пуста, когда он прошел половину пути до будки часового. Она все еще была пуста, когда он прошел 3/4 пути, осторожно ведя проволоку за перилами, и она все еще была пуста, когда он огибал будку, далеко отставив руку, чтобы проволока не зацепилась за железные завитушки перил. Потом он повернулся и быстро стал пятиться, по дороге вдоль неширокой канавки у края, как футболист, готовящийся принять длинный мяч, и все время понемножку натягивал проволоку, и когда он почти поравнялся с Ансельмо, дорога за мостом все еще была пуста. Потом он услышал позади приближающийся шум машины и, оглянувшись, увидел большой грузовик, выезжавший на дорогу сверху. И он намотал конец проволоки на руку и крикнул Ансельмо: «Взрывай!» И крепко уперся каблуками в землю и всем телом откинулся назад, преодолевая сопротивление проволоки, и еще раз обвел ее вокруг руки, а шум грузовика сзади все приближался, а впереди была дорога, и убитый часовой на ней, и длинный мост, а за мостом опять дорога, все еще пустая. И вдруг что-то треснуло, загрохотало, и середина моста вздыбилась, как разбивающаяся волна, и струя воздуха, горячего от взрыва, обдала его, когда он бросился ничком в канавку, руками крепко обхватив голову. Он уткнул лицо в каменистую землю и не видел, как мост опустился опять, только знакомый желтый запах донесся до него с клубами едкого дыма, и посыпался дождь стальных обломков. Потом обломки перестали сыпаться, и он был жив, и поднял голову, и взглянул на мост. Середины моста не было. Кругом повсюду валялись иззубренные куски стали, металл блестел на свежих изломах. Грузовик остановился в сотне ярдов от моста. Шофер и двое солдат, ехавших с ним, бежали к отверстию дренажной трубы, черневшему у дороги. Фернандо лежал на том же месте и еще дышал. Руки его были прижаты к бокам, пальцы растопырены. Ансельмо лежал ничком за белым придорожным камнем. Левая рука его подогнулась под голову, правая была вытянута вперед. Проволочная петля все еще была зажата у него в кулаке. Роберт Джордан поднялся на ноги, перебежал дорогу, опустился возле старика на колени и удостоверился, что он мертв. Он не стал переворачивать его на спину, чтобы посмотреть, куда попал стальной обломок. Старик был мертв, остальное не имело значения. «Мертвым он кажется очень маленьким», — думал Роберт Джордан. Он казался маленьким и совсем седым. И Роберт Джордан подумал, как же он справлялся с такими громоздкими ношами, если это его настоящий рост. Потом он посмотрел на его ноги, его икры, обтянутые узкими пастушьими штанами, на изношенные веревочные подошвы его сандалий, и, подняв с земли его карабин и оба рюкзака, теперь уже совсем пустые, подошел к Фернандо и взял и его винтовку. По дороге он отбросил ногой обломок стали с иззубренными краями, потом вскинул обе винтовки на плечо, придерживая их за стволы, и полез вверх по лесистому склону. Он не оглядывался назад, не смотрел и на дорогу за мостом. Из-за дальнего поворота все еще слышалась стрельба, но теперь ему было все равно. Он кашлял от запаха тринитротолуола, и внутри у него как будто все онемело. Он положил одну винтовку возле пилар под деревом, за которым она лежала. Она оглянулась и увидела, что у нее теперь опять три винтовки. «Вы слишком высоко забрались», — сказал он. — На дороге стоит грузовик, а вам его и не видно. Там думают, что это была бомба с самолета. Лучше спуститесь пониже. Я возьму Агустина и пойду прикрывать Пабло. — А старик? — спросила она, глядя ему в лицо. — Убит. —